Зигзаг. Там поразить врага не преступление. Верна там дружба, но вернее мщение. Там за добро добро и кровь за кровь. И ненависть безмерна, как любовь. Лермонтов, Измаил Бей. Дарья Фигнер. Обманывать себя она перестала, когда перед подъемом обхватила его сзади за плечи и прижалась грудью к его спине. То, что не желал принимать рассудок и что отвергала воля, ворвалось в плоть и кровь, через нахлынувший жар, через сумасшедшее сердцебиение, через сладостное оцепенение. И во время восхождения, и во время спуска Даша была в полубеспамятстве, но не от страха, от наслаждения. Ей хотелось, чтобы так было всегда. Она крепко его обнимает, они единое целое. Если сорвутся, то вместе, а вместе с ним хоть в пропасть. Это было самое восхитительное ощущение всей ее жизни. Это было самое ужасное, что только могло с ней случиться. Она безрассудно, неостановимо полюбила единственного человека на свете, которого любить ей было никак нельзя. Полюбила не так, как описывают в стихах или романах, всем сердцем, а вообще всем, что в ней было, и любила все, что было в нем. Вдруг открылась неоспоримая истина. Ее кожа создана для того, чтобы его осязать, ее обоняние, чтобы жадно вдыхать его запах, глаза, чтобы на него смотреть, слух, чтобы внимать его дыханию, язык. Во время спуска она тайком лизнула его покрытую испаренной шею, и солоноватый вкус показался ей волшебным. Когда все закончилось, ее пальцы не желали расцепляться. Олег Львович подумал, что это от нервов, и очень бережно разъединил их один за другим. Пальцем сразу сделалось холодно. Потом Мангаров целовал их, согревал дыханием, но это не помогло. Весь долгий опасный путь в Серноводск она была словно не в себе. Вздрагивала, когда звучали выстрелы. Пила и ела, но совершенно механически. В Даше что-то происходило, что-то менялось, и она вся была поглощена этим пугающим процессом. Хорошо, что мужчины обращались с ней, как с больной. Были заботливы, но не донимали разговорами. Молчит и пускай. Когда оказались в безопасности и стало возможно ехать медленней, Григорий Федорович настоял, чтобы она села перед ним, якобы так ей будет покойней. Она не спорила. Но все время, пока Мангаров нежно обнимал ее за плечи и нашептывал ласковые слова, она его ненавидела. За то, что он не Олег Львович, и держит ее неправильно, и голос не такой, и запах. Несмотря на ошеломление, мысль работала, выискивала лазейки, как совместить несовместимое и приспособиться к новой действительности. Дашино воспитание, чувство порядочности, самоуважение, то лучшее, что в ней было и чем она гордилась, все эти основы ее душевного устройства были потрясены, опорочены. Ей следовало испытать к себе презрение и омерзение, но ничего подобного не было. Это ужаснее всего. Держась обеими руками за жесткую гриву лошади, Даша вспоминала бывшие прежде и поражалась собственной слепоте. Теперь-то ясно, что она влюбилась в Никитина, еще его не увидев. В тот самый день, когда на станции Бирюлева слушала взволнованный рассказ Алины Сергеевны Незнамовой, влюбилась в неизъяснимую красоту этой истории, в мужчину, который способен вызвать в такой необыкновенной женщине столь долгое и сильное чувство. Ну хорошо, эта влюбленность была романтической и девичьей. Еще не любовь, а тоска по любви, ее предчувствие. Но когда она увидела Никитина вблизи и заглянула в его страшные, да, именно страшные, глаза, ведь, кажется, можно было спросить себя, чего это эта голубушка так напугалась? А того и напугалась, что увидела в этих глазах свою погибель. Гибель прежней Даши Фигнер, ясной, честной, светлой. Но ничего она, дура, не поняла. Объяснила волнение своей душевной отзывчивостью, даже умилилась на себя. Вот где как близко приняла она к сердцу заботу доверившейся ей женщины. и все последующее свое поведение объясняла себе тем же, благородным участием в Никитине, ответственностью перед Незнамовой. Не совсем так. Сомнения все-таки были, причем с самого начала. Но Даша возмущалась ими, гнала прочь, и чтобы доказать самой себе чистоту помыслов, написала в Москву письмо. Олег Львович отличился, уже произведен в унтер-офицеры, а после похода в Семиаулье, несомненно, получит эполеты. Так что не медлите, выезжайте. Письмо ушло с военным курьером, самой быстрой эстафетой. Но экспедиция завершилась неуспехом. Олег Львович не только остался без надежды на выслугу, он был услан обратно в свой дальний форт. Когда Даша узнала об этом из записки Григория Федоровича, помертвела от ужаса. «Что я натворила?» — сказала себе она. «Незнамова уже в пути, ее не остановить. Приедет счастливая, а его нет. Он ее не ждет, он спросит, почему она здесь, а виновата во всем я». И невдомек ей было, что ужас вызван не столько конфузией ситуации, сколько разлукой с Олегом Львовичем, мыслью, что она может его больше никогда не увидеть. Решение ехать в занозу возникло немедленно. Она об этом написала Григорию Федоровичу, отдала записку журналисту и стала думать, как все устроить. То, что случилось потом, было похоже на нескончаемый страшный сон. Смерть бедного Трофима, плен у дикарей. Но сейчас, потрясенная своим открытием, Даша об ужасах и не вспоминала. Словно все это произошло не с ней. Или с ней, но много-много лет назад. Чем меньше оставалось до Серноводска, тем яснее становилось. Предстоящих мук Даше не вынести. Приедет Незнамова, посмотрит ей в глаза и кончено, сразу все поймет. С ее-то проницательностью и чутким сердцем непременно. Как стыдно, как стыдно. Что может быть хуже, чем попытка украсть самое дорогое у той, которая и без того жестоко обворована судьбой? Это был голос прежней Даши. Он потихоньку оттаивал, звучал все громче. Спорить с ним было невозможно. Имелся еще один повод для терзаний – недостойный. Умываясь в маленьком горном озерце, она вдруг увидела свое отражение и чуть не разрыдалась. Боже, на кого она похожа? Какая-то облезлая кошка. Волосы висят сосульками, глаза ввалились, губы распухли. А кожа? А ногти? Глупости одернула себя Даша. Какое это имеет значение? Но сама себе не поверила. То, как она выглядит, имело значение и очень большое. Олег Львович должен смотреть на нее не с сочувствием, а с восхищением. Не жалеть ее, а желать. Стоило ей мысленно произнести эти слова, и внутри будто вспыхнул яркий свет, озаривший душу и прояснивший мысли. Нравственных терзаний, как и не бывало. В любви каждый за себя. Здесь нет ни сострадания, ни благородства, ни учтивости. Потому что любовь – единственное, ради чего стоит жить и ради чего не жалко умереть. Одно дело прочесть такое в романе, и совсем другое – ощутить всем существом, как ощутила это Даша, застыв над черной водой. Она будет сражаться за свою любовь, пускай она воровка, пускай подлая предательница, да кто угодно. Наполнившее ее чувство было такой силы, что все остальное утратило значение». Он будет принадлежать ей во что бы то ни стало, вопреки всему, даже вопреки самому себе. К Даше он равнодушен, в том единственном смысле, который для нее важен. Это первая трудность. Вторая. За много лет он свыкся с мыслью о той женщине, их слишком многое связывает. Трудность третья. Его сердце покрыто ржавчиной, опалено невзгодами. Оно разучилось любить, если когда-то и умело. Задача сложная, что говорить. Значит, нужно стать умной, смелой, прекрасной. Такой, перед кем рухнут все преграды. И Даша очнулась. С нее слетела вялость, глаза заблестели, плечи распрямились. Лишь теперь она заметила, что куда-то подевалась маленькая глухая черкешенка, и что Голбаций, кажется, он на время исчезал, или примерещилась, едет мрачно и все вздыхает. Вот отличный повод показать себя перед Олегом Львовичем в хорошем свете. «Что с вашим другом? Он нездоров?» – спросила она участливо. «Безо всякого интонирования, по-дружески. Женские фокусы – это потом. Сначала нужно привести себя в надлежащий вид». «Он где-то потерял котенка, что вы подарили», – также по-товарищески ответил с улыбкой Никитин. «Я вижу, Дарья Александровна, вам лучше?» «Немного. Знаете, я не говорю вам слов благодарности, потому что словами моих чувств не выразить. Отныне вы для меня... И не договорила. Голос у нее очень правильно, тепло дрогнул. Про скорый приезд Незнамовой ему ни слова, думала Даша. Как бы она ни торопилась на Кавказ, а раньше, чем через 2 или 3 недели не приедет. Это время мое. «Григория Федоровича мне отблагодарить просто», — сказала она, изобразив милую девичью застенчивость, которой в ней нисколько не осталось. «Да и обязана я ему меньше, чем вам. Кунаку вашему я достану другого котенка, еще краше и моложе», — прибавила она, не удержавшись. «А вот как выразить мою признательность вам, ума не приложу. Мне довольно того, что вы на свободе. А Голбаца другим котенком вы вряд ли утешите. Кто краше и моложе, не заменит того, кто был дорог». Она вздрогнула. Ей показалось, что Никитин прочел ее тайные мысли и ответил на них. Но в теперешнем Дашином состоянии надолго обескуражить ее было невозможно.